шкура у входа висящая, ты не шкура уже, ты дверь. Огоньки над углями парящие, вы, пожалуй, очаг теперь. Слово нынче тобою данное, то не слово, каких полно. Это клятва, и раз уж дал ее, то держи, то-то и оно, то-то и оно, то-то и оно, то-то и оно. Шел кот в сырой дикий лес, размахивая хвостом и гуляя, где ему вздумается. Когда вечером вернулись с охоты мужчина, собака и лошадь, женщина не рассказала им, какой договор она заключила с котом, потому что боялась, что им такой договор не понравится. Вот тебе бы понравился, а, малыш? То-то же. А кот прогулялся по своей любимой лужайке, а потом надолго скрылся в сыром диком лесу так, что женщина совсем и забыла о нем. Только маленькая летучая мышь, которая всегда висела вниз головой на потолке пещеры, знала, где спрятался кот. Каждую ночь летучая мышь летала к тому месту, где прятался кот, и сообщала ему все новости. И вот однажды... В пещере появился маленький ребенок. Он совсем маленький, розовенький и толстенький. И женщина его ужасно любит. Как интересно. Мурр. А что любит маленький ребенок? Он любит все мягкое, пушистое. А вот теперь наступит мой черед. Тем же вечером кот прошел через сырой дикий лес и спрятался неподалеку от пещеры. Когда наступило утро, мужчина, собака и лошадь отправились на охоту. Женщина была занята стряпней, а ребенок часто кричал и мешал ей в работе. Женщина вынесла его из пещеры и, чтобы занять его, дала ему несколько камешков. Но ребенок продолжал кричать. Тогда кот своей мягкой лапкой несколько раз погладил ребенка по щеке, и тот успокоился. Кот потерся о его пухлые ножки и пощекотал его хвостом по шейке. Ребенок рассмеялся. Женщина услышала его смех и улыбнулась. Тогда летучая мышь, таившаяся в темном углу пещеры, вспорхнула, перелетела через пещеру и повисла вниз головой над женщиной. Ух, это ты! Как ты меня напугала! О, моя хозяйка! И жена моего хозяина! И мать сына моего хозяина! Сейчас... Дикий зверь из дикого леса играет с твоим ребенком. Ой, хвалю этого дикого зверя, кто бы он ни был. Сегодня у меня много дел, и он оказал мне большую услугу. Поверишь ли, мой друг, в ту же минуту лошадиная шкура, повешенная хвостом вниз у входа в пещеру, шурша упала и напомнила о договоре, который женщина заключила с котом. И когда она подошла, чтобы поднять шкуру, кот прошмыгнул мимо нее и с полным удовольствием уселся внутри пещеры. О, мой враг! И жена моего врага! И мать моего врага, Мур! Ты проговорила слово мне в похвалу, и теперь я могу сидеть в пещере всегда, всегда и всегда. Мяу. Но все же я кот, который любит гулять один. Где ему вздумается? Мяу. Слово нынче тобою данное, то не слово, каких полно. Это клятва, и раз уж дал ее, то держи, то-то и оно, то-то и оно, то-то и оно. Конечно, женщина очень рассердилась. Надув губы, она взяла свою прялку и уселась прясть. Но ребенок начал кричать, потому что кот покинул его. Кто обидел моего маленького человечка? И женщина не могла его успокоить. Да-да-да, мой малыш, ведь, скажи честно, не так-то просто бывает успокоить ребенка, особенно если тому вовсе не хочется успокаиваться, а хочется, ну, к примеру, чтобы ему подарили хорошенького такого мягкого и пушистого котенка. А? Почему молчишь? А? В общем, ребенок барахтался и ревел до того, что совсем посинел.